Каждому этот супермен отвесил по два удара. А какие последствия? Майор уже получил данные по этому типу. Старший сержант запаса, контрактник, воевал в Таджикистане в составе экспедиционного корпуса, разведчик. Оно и видно, головорез. Что самые паршивые, пацаны, сыновья довольно значительных чиновников соседней области. Те уже звонили и в мэрию, и в управление, и сюда. Требовали принять меры, наказать виновника. А как накажешь, если три видеокамеры и десятка-два свидетелей показывают, наглые сыночки первыми полезли к нему? Мало того, что нарушили правила движения, так попытались избить этого отставника. У того чистая самозащита в пределах закона. А пределы сейчас таковы, что сверни он им шеи и будет прав. После принятия еще одной поправки к 37-й статье Уголовного кодекса при отражении любого нападения можно смело убивать посягающего. Как тут его накажешь? Его отпускать надо с извинениями за задержку. Но что сказать начальству, которое вопит и требует? Что сказать папашам, грозящим неприятностями? Ну что за день такой сегодня? Как начало игрового сезона, так жди неприятностей. Закономерность прямо. Так, толком ничего не решив, майор вызвал потерпевшего к себе. Когда тот вошел и сел на стул, майор несколько секунд сверлил его тяжелым взглядом. Сидит, как ни в чем не бывало, и мыслями явно далеко отсюда. Теларьков вздохнул и в очередной раз вытер взмокший лоб платком. «Почему вы их избили? Может быть, все-таки скажете?» Тот поднял взгляд на Теларькова и до омерзения спокойно произнес. «Групповое нападение с целью покушения на убийство. Я защищал свою жизнь. Вот и все». «И все? Да вы их искалечили! Теперь эта парочка пролежит месяц в больнице, как минимум, а потом еще будет восстанавливать здоровье». «Это их выбор. Они напали, они знали, на что шли». «Но вы-то, вы, взрослый человек, ветеран войны, профессионал, вы не могли как-то поаккуратнее с ними?» В глазах потерпевшего блеснул слабый интерес. Он смерил майора каким-то удивленным взглядом, разлепил губы. «Один из них явно боксер, не очень хороший, правда, но свернуть челюсть может. Второй то ли каратист, то ли рукопашник, и знает, куда и как бить. Не мальчики уже, и потом. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, вне зависимости от физической или иной специальной подготовки и служебного положения». «Да знаю я эту статью, знаю!» «Мало знать», — снисходительно сказал Наврудский. «Надо уметь ее применять на практике». «Ты еще меня поучи, что надо, что нет!» «Учить тебя, майор, я не могу, да и не хочу. А закон не моя прихоть, а веление Конституции. Согласно тому же закону, я не могу находиться здесь больше часа, если все обстоятельства дела выяснены. У вас видеоматериалы и показания свидетелей». «А вот и нет!» — разъярился Теларьков. «Умник какой! Закон дает мне право задержать тебя на 3 часа, а для проведения расследования и больше». «Что ж, об этом имеет смысл говорить с моим адвокатом». «И где этот адвокат? В Москве?» «Он прилетит первым же рейсом. За что деньги получает?» Теларьков понял, что ничего добиться от этого парня невозможно. Да и как? Он прав по всем статьям, которые знает наизусть. Ну да, образование юридическое, коллега хренов. «Ты написал заявление на них. Не жалко? Им и так досталось». «Не жалко. Окажись на моем месте другой, вы бы расследовали дело о его убийстве». «Прям-таки». Дело принимало совсем плохой оборот. Мало того, что этого громилу надо отпускать немедленно, не то и правда адвоката вызовет, так еще объясняться с папашами двух дручунов. А тут заявление о возбуждении дела, полный абзац. «Слушай, давай говорить как мужик с мужиком», — сменил тон Теларьков. «Ну нахрена тебе эти дрязги с судом? Парни и так не скоро в себя придут. А за нападение им светит приличный срок, даже по хулиганке». «Это не хулиганка, майор. Это покушение на убийство. Часть вторая». «Какой там срок-то по новому кодексу? До 20? Как бы не пожизненное. Судя по документам, ты будешь участвовать в игре большого пула. Сезон начинается сегодня, а тут эти проблемы с расследованием судом. Не жалко потерять время?» Дэн понял, куда клонит этот хитрюга, и понял, почему тот так старается. И начальство давит, и родня этих щенков. «Жаль майора, но ничего поделать нельзя. Что ж, игра подождет. Запишусь на следующую. А мое присутствие не обязательно. Показания я дал. Дополнительные можно снять и в процессе игры. Мой адвокат решит остальные вопросы». «Ты и так их наказал. Едва не убил», — уцепился за последнюю соломинку майор. «Ты же знаешь, кто я. Хотел бы убить — убил. А так, поучил немного. Им должно хватить. А не хватит, через 3 месяца я вернусь и продолжим урок. И адвоката привезет, и прокуратуру со службы безопасности спустит. — качал головой Теларьков. «Этот до конца пойдет. Упертый тип. Впрочем, он в своем праве. Непонятно, как бы я сам отреагировал на такую выходку». «Ладно. Вот пропуск. Можешь быть свободен. Если будешь нужен, вызовем через парк. И все же ты не прав по-человечески». «Я прав по жизни, майор», — забирая бумагу, ответил Дэн. «За все надо отвечать, и всем, независимо от положения». Теларьков не ответил. Нечего было говорить. «Вообще-то мы стараемся не допускать, чтобы игроки имели проблемы с законом. Это противоречит нашим правилам». Заместитель начальника приемной комиссии сделал паузу и посмотрел на Дэна. «Особенно недопустимы любые эксцессы накануне начала игры». «Никаких эксцессов. Думаю, подробности дела вам уже известны. Моей вины нет. Я действовал в рамках закона». «Да, я знаю, и все же». «Это выражение сомнения или отказ от регистрации?» Дэну надоел разговор, и он перешел в наступление. «Нет, нет, никаких сомнений, просто информация для размышления. Надеюсь, на этом эксцесс исчерпан. Задержка на час не повлияет на ваше участие в игре. Можете проходить медосмотр и подавать документы. Желаю успеха». «Благодарю». «Не за что». Разговор вышел из-за опоздания Дэна к началу регистрации. Он пришел последним, и вместо обычного сотрудника документы у него принимал заместитель начальника комиссии. Впрочем, сей господин быстро понял, что, собственно, произошло, и не стал спрашивать дальше. Медосмотр Дэн тоже проходил последним. Может, оттого и потратил на него больше времени, чем остальные. И вновь тщательность проверки навела его на мысль, что слишком уж усердствуют медики. «Ладно, из подозрений шубы не сошьешь». После медосмотра Дэн подписал контракт, получил регистрационный номер, личную карту и подтверждение о прибытии к определенному часу на подготовительные сборы. В запасе еще было часа полтора, и Дэн решил сходить в кафе, а потом пройтись по парку. Настроение, как ни странно, пошло вверх. Может, физическая разрядка и короткий стресс, пережитые в тот момент, помогли, а может, просто день хороший. Немного пройдя по парку, Дэн выбрал подходящее кафе с банальным названием «Океан», заказал две порции шашлыка по-карски, 150 граммов мартини и литр апельсинового сока. Если родичи этих двух типов все же решат подать встречный иск, вполне могут добиться паузы в игре. Попробуют обойти закон, а местная милиция не выглядит оплотом борьбы с преступностью и неподкупной командой. Возможно, стоит позвонить полковнику и дать знать, пусть прикроет. В его власти цыкнуть из столицы так, что местные чинуши окаменеют. Пусть помогает хоть так. Если не может иначе, хоть какой-то прок. Мнение о Трофимове не совсем справедливое, но Дэн после того, как стало приблизительно известна суть задания, не мог мыслить справедливыми категориями. Когда просят помощи, делают это иначе. А полковник попросил, хотя и в несколько странной форме. Ладно, черт с ним. Обе порции шашлыка исчезли как-то слишком быстро. Дэн не успел и заметить. Но повторять заказ он не стал. Незачем набивать желудок до отказа. Вдруг сегодня еще какой-то тест устроит. Заплатив, он пошел по дороге вдоль небольшого искусственного водоема, где, кроме лебедей, плавали биокопии маленьких акул, скатов и каких-то причудливых рыб. Детвора едва не падала в воду, разглядывая их. Дэн шел по сектору аттракционов, где было полно сказочных персонажей, залов с простыми играми и детскими площадками. От молодых мамаш с детьми и многодетных семей глаза рябило. «Пятница!» Вспомнил он. «Сколько семей приехало сюда на выходные? Отличная форма семейного отдыха. А ночью салюты, фейерверки, шествия и прочие забавы. Смотришь на эту идиллию и не веришь, что кто-то замышляет какую-нибудь гадость и похищает людей. Впрочем, в тихом омуте... Но если это ошибка? Полковник и Ко сядут в большую лужу». «Дядя!» — пропищал под ногами детский голосок. Дэн опустил голову и увидел малыша лет 3-4. Светловолосый мальчонка стоял перед ним, держа в руках игрушку в виде динозавра на колесиках. Одно колесо отлетело, и малыш сжимал его во второй руке. «Вот», — продемонстрировал он поломку. «Не сделаете?» Дэн улыбнулся, присел рядом с малышом, взял из его рук игрушку. «Как же ты так?» «А мы с Денисом играли, а он раз и сломался», — пролепетал мальчишка, глядя на Дэна просительным взглядом. «С кем играли?» «С Денисом! Вон он!» Мальчик обернулся и показал рукой на другого малыша, стоявшего метрах в 15 позади и следившего за своим другом. «Ясно». Дэн осмотрел игрушку, понял, как крепится колесо и поставил его на место. Зафиксировал держателем, крутанул. Колесо исправно завертелось. Глаза игрушки открылись и замигали, прозвучал негромкий рык. Передние лапы пришли в движение. Вот и все. Заработало. «Спасибо!» — счастливо пролепетал малец. «Смотри, как это делается». Дэн показал, как снимать и надевать колесо, как его крепить. Малыш попробовал сам, улыбнулся, сказал спасибо и побежал к другу показывать. Проводив его взглядом, Дэн встал. Почувствовал, как губы против воли разъезжаются в разные стороны. У нас с Маринкой тоже мог быть такой. Или двое. Черт. Улыбка сбежала с его лица. Воспоминание резануло по сердцу. Решил же не вспоминать. Хватит. Все прошло. Сейчас меланхолия и душевные рыдания вовсе не нужны. Дэн вздохнул и только сейчас заметил компанию молодых мамаш, стоявших возле скамеек. К одной из них подошел тот малыш, показал игрушку и что-то сказал. Видимо, поведал, кто и как ее починил. Мамашу, без сомнения, все видели. Дэну досталось несколько одобрительных и заинтересованных взглядов. Самым заинтересованным был взгляд матери мальца. «Так, медленно и спокойно уходим. Не хватает еще мелодрам перед игрой. Нам вообще пора, время подошло. А дамочка ничего. Лет 20 с небольшим, фигуристо, интересно. И взгляд голодной волчицы. Не замужем или разведена?» Посмеиваясь над собой, Дэн пошел обратно. До начала игры было совсем немного времени.